Глава 61. Уайтвилл, Вирджиния. Среда, 31 мая 2023 года, 19:35. Жаклин Джордан не спускала глаз с Алекс с тех пор, как обнаружила ее в офисе накануне поздно вечером. В момент, когда ее накрыла нетипичная для нее паника и иррациональные страхи, она даже поехала к дому девушки в Джорджтауне с намерением позвонить в звонок и позволить Алекс пригласить ее внутрь, где Жаклин смогла бы раз и навсегда покончить с историей, которая разворачивалась на протяжении 10 долгих лет. Но этот импульсивный момент прошел, и Жаклин пришли в голову другие, намного лучшие варианты решения проблемы с Алекс Армстронг. Когда днем Алекс закончила в Ланкастер и Джордан, Жаклин последовала за ней. Когда Алекс выехала на шоссе, Жаклин ехала за ней на безопасном расстоянии, следуя за девушкой через горы. Жаклин сразу поняла, куда направляется девушка. Конечно, она ехала в Уайтвилл. Конечно, она хотела разведать все, что могла о Джерри Лоланде и лагере Монтегю. Бак вырастил из нее безжалостного детектива, и Алекс уже обнаружила достаточно улик, чтобы Жаклин поняла, что докопаться до истины для нее — лишь вопрос времени. Пока она ехала в машине, Жаклин размышляла об иронии судьбы, которая заключалась в том, что все закончится там же, где и началось. После нескольких часов езды Алекс притормозила, въезжая в Уайтвилл, и свернула на парковку мотеля «Тенистая сторона». Жаклин поехала дальше, но, обернувшись, заметила машину Алекс, припаркованную перед номером 109. Она съехала на обочину и стала ждать, постукивая по рулю и обдумывая свои дальнейшие действия. Медленно нарастающее беспокойство стало одолевать ее, и Жаклин вспомнила тот вечер, когда она пришла к Алекс, чтобы обсудить дело Мэтью Клеймора. Именно тогда она увидела доску с уликами. Сейчас, когда Жаклин сидела у себя в автомобиле на обочине дороги возле дешевого мотеля, у нее в голове мелькали картинки с доски. Роланд Глейзер, Деннис и Хелен Квинланы, Байрон Зелл. Во время беглого осмотра доски с уликами Жаклин также увидела фотографию отпечатка пальца. Она знала, что это ее отпечаток, оставленный в ту ночь, когда она вошла в дом к Квинланам и прикоснулась к окну в порванной латексной перчатке. С того дня в квартире у Алекс Жаклин начала разрабатывать план по решению этой проблемы. Накануне вечером развитие ситуации резко ускорилось, и Жаклин знала, что ее способности ясно мыслить мешают паника и страх. Ожидать, что эта девушка раскроет правду, было выше ее сил. Мысль о том, что Алекс прольет свет на все, начиная с издевательств, которым подверглась Жаклин в темной хижине в лагере Монтегю, где Джерри Лоланд навсегда изменил ход ее жизни, была слишком тяжелой для рационального восприятия. Секрет Жаклин будет выставлен на всеобщее обозрение, и есть только один способ предотвратить это. Нервное постукивание по рулю перешло в ритмичные удары, и в каком-то истерическом порыве она надавила на педаль газа и резко выкрутила руль, сворачивая на парковку мотеля. Она припарковалась через две двери от Алекс, схватила с пассажирского сиденья свою сумку с вещами и выскочила из машины. Затем направилась прямо к номеру 109, задыхаясь и слыша сердцебиение у себя в ушах. Если дверь окажется не заперта, она просто войдет в комнату и покончит с этим. Если нет, постучит и протиснется внутрь, когда Алекс откроет. Оба решения были не идеальны, но Жаклин испытывала непреодолимую потребность подавить свою тревогу. Ей нужно было утихомирить голоса, которые твердили, что пришло время избавиться от этой угрозы раз и навсегда. Она успела сделать всего пару шагов по направлению к комнате 109, как дверь распахнулась. Это испугало ее, и прежде чем ее тело успело воспринять команды мозга, она отвернулась и пошла в противоположном направлении. Она услышала звуковой сигнал машины, которую отпирают с помощью брелока, а затем звук открывающейся и закрывающейся автомобильной двери. Когда она, наконец, оглянулась через плечо, то увидела, как Алекс выезжает с парковки. Жаклин быстро снова села к себе в машину и последовала за Алекс в город, где увидела, как та припарковалась на улице, а затем вошла в бар «Хитрый лис». У нее возникло искушение зайти внутрь и посмотреть, что там делает Алекс, но это была еще одна импульсивная мысль, которую Жаклин быстро отбросила. В таком маленьком городке зайти в бар на углу было все равно, что представиться через громкоговоритель. Люди обратили бы на нее внимание, а Жаклин меньше всего хотела, чтобы кто-то обратил на нее внимание в этот вечер. Она была рада, что ее опрометчивый план силой проникнуть в номер к Алекс сорвался. Сидя в машине, Жаклин глубоко дышала и пыталась успокоиться. Ей нужно было придерживаться своих намерений. Она знала, где Алекс проведет ночь. И лучшим способом справиться с ситуацией было работать незаметно. Это так поэтично. Александра Квинлан закончит свою жизнь через 10 лет после трагедии, постигшей ее семью, в дешевом мотеле в глуши.